застенчивые ивы. Звон поменял приятный старый свой аккордеон. Война идет, гражданская война. Война идет, гражданская война. Война идет, гражданская война. Идет гражданская война. Война. Восьмой десяток лет. Идет гражданская война. Восьмой десяток лет. Война. Восьмой десяток лет. Идет гражданская война. Восьмой десяток лет. Война. Идет гражданская война. Идет гражданская война, война, война, война, война, война.